обычно я использую эту. Я буду об опыте своей работы говорить. Привет, Женя. То есть мы вместе работаем. Женя как раз персональная группа будет. На очень разогретом клиенте, чтобы получить по полной мере тот эффект, который она может дать. Вот, скажем, условно, что значит на очень разогретого клиента, если, допустим, у нас есть групповая терапия, она занимает 10 лет. Да? Ни больше, ни меньше. Выверена годами. Да? Вот именно 10 дней, чтобы экологическая проверка решить. Вот, на 6 день просто. Тогда здесь мы хотели хоть немножко, то есть вот раскачать энергию, дать ресурс, ну и параллельно вот стали решаться какие-то вещи. И можно понять, что действительно это, в этой медитации могут случаться и трансперсональные состояния. Теперь пошли дальше. Да? А вопрос можно? То, что каждый человек по 10 минут проводит, это взаимодействие 20-20. Да, например, мне начали первый 10 дней просил. То есть это может планироваться? Или вы поймите, возможно, в одном упражнении отработать все. Ну, это же можно повторять, и как бы каждая медитация будет более эффективной, Можно на одной технологии работать и как бы решать всю работу. Хочется просто разнообразие, там, только первую часть, я хотела, чтобы она была 20, а все остальные вот так же. Можно варьироваться? Это ваш выбор. Но если вы будете 20 минут дышать, вы уйдете в дыхательный сеанс. А что вы оттуда вытащите, неизвестно. И потом 20 минут дыхания под контролем тоже. Либо этот контроль совсем уйдет в руки, что есть еще какие-то физиологические особенности. Так, значит, дальше у нас по плану. И мы по плану все же пойдем. Только мы подумали, то, что мы успеем сегодня, мы продолжим завтра в начале занятия. Ну, как бы информация, она никуда не денется. И как бы вот тихонечко, то, что мы успеем на этой группе, как бы нужно следующее. Так, сейчас я рассказываю, как это будет происходить. У вас будет возможность посмотреть. Десять видений. Трансовое состояние. Без ничего. Да? 10 минут визуализации условно, да? Что вы получите? Ну, то есть, возможно, посмотреть, как это работает. Значит, прежде чем отправляться в это путешествие, так как там будет место силы, вы должны решить для себя, какую вы хотите получить силу. И, скажем, если с точки зрения шаманских путешествий, там рассматриваются 4 вида силы. Да? То есть первая – это сила энергии, то есть энергизирующая сила. Да? Вторая сила – это мощь, который управляет всем, к чему, скажем, прикасается, к чему она применяется. Третья сила – это сила, которая дает возможность совершать какую-то работу. То есть, скажем так, под работой… Это может быть внутренняя работа, это может быть развитие каких-то способностей, это может быть работа, которую надо проделать внешне, ну вот, с кем-то, с чем-то. Это такого вида сила. И четвертая сила – это сила, наделяющая полномочиями. Вот притом не объясняю, как услышать. Потому что каждый поймет по-своему и получит то, что желает. Сила, наделяющая полномочиями. То есть просто для начала надо выбрать, какую силу вы хотите получить. Вот просто для себя посмотреть сейчас и отметить. Да, ну как бы вот. А других там не дают? Они не это? Нет. Нет, ответ, кажется, у бабы чуть-чуть. Другая, что имеется в виду? Здесь просто другое место, где дают другие, я так понимаю. Нет, какую хотелось бы еще силу получить? Любви. Вот здесь ее нету. Вот посмотри из этих четырех гармонизирующую силу. Ну, может быть, дает возможность совершать работу. Может, да, направление гармонии, да. Потому что нет такого, что щелк сейчас волшебная палочка и гармония. А гармоничный. Это называется, как что мы еще будем делать? Шаманское путешествие. Ну, как бы условно, мы его называем шаманское путешествие. Да? Дальше. Как вам удобнее? Вы можете. У меня просьба, те, кто засыпает, делайте это сидя. Вот к стеночке. Прислонитесь или к батарее. Да. Одеялко подложите. Стой, не надо. Чтобы не храпеть? Да, чтобы не засыпать. Мы тут не ходили, не прислушивались, на кого наступить. Да. Я думаю, что у меня все время не спать? Ноги, что ли, не ходили? Ну мы же не так, мы очень осторожно, очень мягенько прикасались. Ты же туда просто прикасалась, ты не реагировала. Приходилось чуть-чуть туда. Казалось, я вообще не спала. Так, рассказываю, да, просто вот заранее. Значит, вы устраиваетесь удобно. Либо лежа, либо сидя. То есть вы закрываете глаза, там немножко тело исследуете, я вам скажу. И я попрошу вас 5 минут подышать глубоко, часто, но связно. Подождите устраиваться, подождите. Марс, послушай. Может, Леша слушает. Сейчас начнет дышать. Заснет. Просто у меня просьба во время самого путешествия не дышать глубоко и часто. Значит, я прошу подышать глубоко и часто связно. Вот что значит связано? Связано дышать практически очень сложно. Но связано это вот вдох, выдох. То есть без пауз между вдохом и выдохом. Для того, чтобы было легче, держите вот как бы в голове, ну вот типа метафоры прибоя. Да, волны. Накатывают, откатывают, накатывают, откатывают. Когда глубоко дышишь, задержишь, все равно есть дыхание. Я говорю, поэтому сосредоточьтесь на связанности. Потому что пойдет форсированный выдох, пойдет резкое изменение pH, пойдет улет, пойдут парестезии. Нам этого здесь не нужно. Нам надо немножко расширенное состояние сознания. Вот. Значит, вы подышали. Дальше. Я попрошу вас представить какой-то вход, какое-то углубление, нечто, через что можно проникнуть в землю и под землю, то есть в нижний мир. Это может быть естественное отверстие, это может быть там норка какого-то животного, это может быть расщелина в скале, это может быть какой-то родник, через который можно, может быть это будет просто вход в подземелье, то есть может быть это будет пещера, то есть, ну, скажем, что у вас возникнет? То есть вы представляете. Потом я вам говорю, пока вы представляете, вы отправляетесь в путешествие. Включается вот здесь самая обычная шаманская музыка. Ну, шаманская музыка, она как раз дает настрой. Я не буду говорить, как шаманы дышат, там, что там эти задержки и прочее. Ну, там просто частота ритмов, она на это настраивает. Там частота удара. Да, то есть приблизительно это где-то 240 ударов в минуту. То есть ритм барабана. Начинается шаманское путешествие. Ваша задача, то есть через то отверстие, которое вы нашли. Вы просто устремляетесь вниз. Может быть, это будет тоннель, то есть, может быть, это будет какой-то проход. То есть вы летите, вы идете, вы пробираетесь. То есть то, что возникнет. Если вдруг какое-то препятствие, вы можете вернуться, обойти, то есть найти другой вход, вы идете вниз. В какой-то момент перед вами появляется как бы просвет, появляется свет, появляется выход в этот нижний мир. Вы выходите в нижний мир, и, как правило, вот здесь приходит, если вы ждете, животную силу. Животных может быть много, но животная сила повернется всеми четырьмя сторонами. Вот вы его узнаете, животная сила, оно всегда дружелюбно, оно всегда к вам расположено, вы его просто почувствуете. И дальше в его сопровождении оно вас сопровождает вместо сил. То есть мы никаких задач не ставим, ничего. То есть вы нашли это место силы, вы побыли там, вы сами решили, каким образом вы эту силу получили. Обычно как бы стали в это место, эту силу, этот поток получили. Так? И дальше, я не знаю, что там будет, что будет, вы расскажете. Будут встречи, не будут встречи. Вот. Значит, на все отводится 10 минут. Связано глубоко, да? Что там дальше? Нет! Еще раз, нет! Связано глубоко 5 минут, как настройка для процесса. Вот чего я вам говорю, вы просто визуализируете этот вход. Потом... Нет, я вам не буду говорить, я вам уже все сказала, я говорю, вы просто сейчас ищите этот вход. Да? Вот. То есть вы начинаете, потом начинается путешествие, и вы через этот вход, я говорю, туда животное, ну как бы вышли в этот мир. Путешествие начнется сначала в музыке. Да? Ага, вот. Зазвучат барабаны. Ага. Да, да. То есть дальше я ничего не говорю. Да, вы попали в внешний, в нижний мир. Вы как бы... Да. Животное вас сопровождает к месту силы. Вы получаете силу. Как бы, что дальше происходит, я не знаю. Но в какой-то момент, через 10 момент, через 10 минут будет 4 удара. Ой, не так. Это как знак к возвращению. Потом у вас будет минута. Вы должны очень быстро вернуться. Да. Ну, как бы это будет сопровождаться. У вас есть минута на возвращение. На самом деле это очень много времени. Вернуться можно? Просьба, ничего тут не приносить. А животным? А ну, сама покажешь. Я не буду говорить. Предметов животное оно само по себе, оно само решит. Нельзя предметов оттуда достать. Все понятно. Потому что нижний мир, что ли? Да. Почему ты визуализируешь? Верхний мир, я беру перейти на более частое дыхание. Вы сейчас пока попробуйте дышать свежим. 5 минут вы дышите глубоко, часто и связно. Начинаете с медленного, постепенно дышите глубже и чаще. Вот представляете прибой, и это будет связанное дыхание. Когда вы научитесь дышать медленно и связно, вы постепенно начинаете дышать быстрее. Просто без всякой музыки вы пишете глубоко, часто, связно. Глубоко это полный грудь. Вдох, Вдох, выдох. Дыхание полное, грудь. Расслабьте плечи. Позвольте больше воздуха входить в вашу грудь. Освободите вашу грудь. И вы продолжаете дыхание. Кто-то, может быть, уже нашел, кто-то его еще пока ищет. И через минуту я включу музыку, и у нас начнется путешествие. Оно будет длиться 10 минут до того момента, пока не раздастся 4 удара. Потом будет минута на защиту. И пока еще продолжайте дышать глубже и чаще. Когда начнется путешествие, дыхание обычное. Вы уже не концентрируетесь на дыхании. Дыхание ровное. Сейчас зазвучит музыка, и через тот вход, который вы нашли, вы начинаете свое путешествие. Нарисовать, тот может нарисовать. Только те, кто хотел. У кого есть желание? Не получится, я бы с удовольствием. Так, что, вот давайте, чтобы прежде чем начинать работать, у вас должно быть чувство вот, какой-то внутренней завершенности. Поэтому давайте, я думаю, по 5 минут достаточно, разбейтесь на пары и проговорите, расскажите о том, что будет. Просто расскажите. Задолжение.